Появление любого члена царской семьи, особенно в провинции, вызывает в народе всплеск радости и энтузиазма, отражающий его любовь к своему государю. Свет же, менее наивный и искренний, чем народ, судит князей на свой лад, зачастую несправедливо и беспощадно, но критика эта не достигает их ушей. Следствием всех этих кривотолков является невольная слепота, отдаляющая от них истину. Они заблуждаются и на свой счет, и на счет окружающих. Конечно, я не обвиняю их, все дело в представлениях, которые прививаются им с детства. Вместо закаливания их изнеживают. К их ногам бросают слишком много роз, чтобы они могли стать по-настоящему мужественными людьми. Требуется колоссальная энергия, чтобы не плыть по течению, не сделаться женоподобными и подготовиться к ожидающей их жизненной борьбе. Среди великих князей, которых мне доводилось знать, почти все были наделены исключительными характерами. Рожденные на троне или рядом с ним, они получили в наследство врожденное чувство благородства, и когда это было нужно, они бросались в огонь, как простые солдаты. Но часто ли они одерживали победы над своими страстями и своими фантазиями? Отдавали они себе когда-нибудь отчет, что пуля, которая могла их убить, была менее опасна, чем влияние одного их падения на общество, которое у нас полностью копирует образ жизни членов царской семьи? Обратимся вновь к источнику указанных мной заблуждений. Приведу только один пример в подтверждение моей мысли, что августейших детей следует с самого раннего возраста готовить самым настойчивым образом к жизненной борьбе. Почему? Все они, или почти все, ненавидят свои классные комнаты. Примечание. Я слыхала это от них самих. Конец примечания. Да потому что они видят в этой гимнастике ума невыносимое ярмо, давящее на них, тогда как они отнюдь не убеждены в его необходимости и стараются не утруждать себя понапрасну. И в то же время все они не лишены ума, но им недостает нравственного усилия для преодоления себя. Возможно, из-за многочисленных развлечений, которыми их окружают и которыми дорожат в августейших семействах, как священным кодексом, передаваемым из поколения в поколение, не задумываясь о том, что он может испортить самые лучшие натуры. Эта опасность тем более велика, что ребенок, как и взрослый, более расположен к падению, чем к подъему. Скажу здесь в скобках, что моя бывшая ученица, великая княжна Мария, ныне герцогиня Кобургская, избежала обыкновенного режима благодаря просвещенному уму госпожи Тютчевой, которая сумела внушить ей чувство долга. Нисколько не жалуясь на уроки, маленькая великая княжна, которой было всего 11 лет, когда я поступила к ней в наставницы, занималась с замечательной настойчивостью и сохранила о том времени самые добрые воспоминания. Боязнь скуки преследует кошмаром наших великих князей, и эта боязнь идет за ними из детства в юность и к зрелому возрасту становится обычной подругой их жизни. Только этим я могу объяснить некоторые связи, возникающие во дворце и принимающие невероятные размеры, единственно потому, что развлекают августейшую компанию. Очень часто участники таких фарсов не имеют иных достоинств и пользуются весьма незавидной репутацией, но это не мешает общению с ними, так как такое общение помогает великим князьям шире познакомиться с разными сторонами жизни. Словом, нельзя упрекнуть кого-либо персонально за сложившийся порядок вещей. Такова судьба великих мира сего, они ведут совершенно ненормальное существование, и нужно быть гением или ангелом, чтобы суметь противостоять ему. Мои рассуждения не являются критикой, это скорее горестный вздох, вызванный и прошлым, и настоящим.